Алика, Чайка. А Лидия Стахиевна Мизинова, подруга Марьи Павловны, появляется в доме Чеховых в начале 90-х годов. Очень красивая, полная девушка с пепельными вьющимися волосами, прекрасными серыми глазами. Видимо, живого и веселого нрава, но с перебоями, с большой нервностью, большим требованием к жизни. В дружеском кругу ее звали Ликой. Она служила в Москве, в городской думе, училась драматическому искусству. Одно время была младшей преподавательницей в гимназии Ржевской, оттуда и знакомство ее с Марьей Павловной. Пела, вообще обладала артистической жилкой. В Москве у нее было много знакомых в кругу литературно-художническом, среди них Чехов и Левитан. Обоим им она нравилась, да и у других имела успех. Нет сомнений, в ней было много привлекательного. И в красоте ее, и в своеобразии, порывистости, даровитости. В семье Чеховых ее любили. Можно думать, что положение ее было вроде родственного. Перемены в жизни семьи отражались и на ней. Снимали дачу в Богимове, она туда приезжает. Явилась Мелехова, она и с ним оказалась связана довольно прочно. Дружеские, сочувственные ее отношения с Чеховым начались еще с Богимова. Он, конечно, ее отметил. Но письма его к ней 91-го года незначительны, полны острот, поддразниваний, нельзя сказать, чтобы всегда удачных. В Мелехове впервые она появилась весной 92-го года, а затем в июне. Началось более серьезное с Чеховым, хотя тоже среди балагурства. Сохранилась фотография. Лика и Чехов на скамейке, не то в парке, не то в запущенном саду, с высокой травой и цветами, огромными деревьями в глубине. Холера еще далеко. Чехов свободен, очевидно, много они были вместе. Помните, как мы рано утром гуляли по полю? Бродили по скромным окрестностям Мелехова, конечно. Чехов острил, дразнил ее. Все-таки взаимное тяготение росло, это бесспорно. Что именно и как, неведомо. Но вот они собрались даже ехать вместе на Кавказ. Шаг довольно смелый. Лике было всего 22 года. Уезжая в Москву, она должна была там заказать билеты для обоих. Как именно они прощались, неизвестно. Вскоре по ее отъезде Чехов получил от нее письмо. Несколько строк его говорят о давних, таких человеческих чувствах тех, кого уже нет, как нет в живых никого из бывших тогда в Мелехове, да и самого Мелехова нет. Вот что писала Лика. «Отбрасывая всякое ложное самолюбие в сторону, скажу, что мне очень грустно и очень хочется видеть вас. Грустно мне еще потому, Антон Павлович, что вас, должно быть, удивило и не понравилось мое поведение вечером накануне моего отъезда. Сознаюсь, что вела себя чересчур уж девчонкой. В самом деле смешно. Забыться настолько, что не понять шутки и принять ее всерьез. Ну да вы, верно, не будете очень обвинять меня в этом, потому что, верю, давно были уверены, что все так и есть». Похоже на то, что, расставаясь, она сгоряча слишком много сказала о себе, своем чувстве, под впечатлением его слов, в которых не сразу уловила шутливость. Но Чехов всегда почти говорил так. Вот и теперь установить в его письмах долю правды и маски не весьма легко. Видимо, вернувшись домой, Лика впала в некоторое уныние. Чехов начал свое ответное письмо так. «Милая Канталупочка, напишите, чтобы впредь до прекращения холеры на Кавказе не хлопотали насчет билетов. Не хочется сидеть в карантинах. Предлог, вероятно, выдуманный. О карантинах и о холере он знал, разумеется, когда собирался с ней ехать. Наверное, просто раздумал. Здравый смысл. Нельзя заходить слишком далеко. Ликуся, вместо того, чтобы ныть и тоном гувернантки отчитывать меня и себя за дурное поведение, вы бы лучше написали мне, как вы живете, что делаете и вообще, как ваши дела. Ухаживают ли за вами ржевские драгуны? Я разрешаю вам эти ухаживания, но с условием, что вы, Дуся, приедете не позже конца июля. Слышите ли? Не позже конца июля, иначе будете биты палкой». Следующее его письмо, помечено концом июня и несколько иного тона, говорит о его неустойчивом равновесии. «И в сущности, я хорошо делаю, что слушаюсь здравого смысла, а не сердца, которое вы укусили. Дальше, дальше от меня». «Или нет, Лика, куда ни шло. Позвольте моей голове закружиться от ваших духов и помогите мне крепче затянуть аркан, который вы уже забросили мне на шею. Не забывайте побежденного вами, царя Медийского». У Лики оказалось гораздо больше проницательности и знаний жизни, чем можно было бы ожидать от девушки ее возраста. Она правильно оценила положение и не поддалась двум-трем ласковым фразам. Вот ее ответ. «А как бы я хотела, если бы могла затянуть аркан покрепче? Да не по сеньке шапка. В первый раз в жизни мне так не везет. Лика хорошо Чехова поняла. Она ему очень нравилась, но недостаточно для решительного шага. Да и не был еще он готов, чтобы отдаваться целиком во власть женщины. Слишком был художник, живший писанием своим. Слишком дорожил свободой и слишком был подвержен рассеянному эросу, легко, но не глубоко отзываясь на женственное. И вышло так, как надо было в судьбах их. Все это не вело к перелому, но для него стало прологом, еще отдаленным по времени, к дальнейшему, к важнейшему его писанию, а для нее прологом к настоящему действию. Проходит лето, занятое для Чехова холерой. Они обмениваются по временам письмами. Нельзя сказать, чтобы оба были довольны. Как будто осталось и у него, и у ней некоторая заноза. Она его слегка язвит, он отстреливается, опять шуточки, опять тон, который мог ее и раздражать, хотя чувствовалась за ним и некая его уязвленность. В конце концов, у него тоже ведь ничего не вышло. Вот он пишет ей из Петербурга в декабре 92 года. «Аликуся, если вы в самом деле приедете в Петербург, то непременно дайте мне знать. Дела службы, которые вы ехидно подчеркиваете, не помешают мне провести с вами несколько мгновений, если вы, конечно, подарите мне их. Я уж не смею рассчитывать на час, на два, на целый вечер. У вас завелась новая компания, новые симпатии. И если вы уделите старому, надоевшему вздыхателю 2-3 мгновения, то и за то спасибо». Но в конце письма опять задирает. Вырезка из газеты о желании вступить в брак, о блондинке живой, веселой и тому подобное. Вы вполне подходите под условия. В том же духе продолжается и в 93-м году. Они встречаются в Москве, когда он там бывает. Приезжает и Лика в Мелехово. Вновь письма, и нередко она корит его с прямотой и смелостью, не совсем обычными для молодой девушки по отношению к известному писателю. Его именем назван даже пароход на Волге, Антон Чехов. Да он и много старше ее, но ее это не останавливает. «Милая Лика, вы выудили из словаря иностранных слов слово «эгоизм» и угощаете меня им в каждом письме. Назовите этим словом вашу собачку». Задевает она даже его писание. Писание в свое удовольствие. Почти дерзко. Но вот в одном месте он проговаривается. Что-то весьма чеховское, чем наделяет он обитателей своих книг, вдруг применено к нему самому. И так мало похоже это на Чехова времен Бабкина, даже Олентваревых. От прежнего жизнелюбия мало что и осталось. Действительно, Сахалин — некий порок. Я тоже старик. Когда я, прозевавши свою молодость, захочу жить по-человечески, и когда мне не удастся это, то у меня будет оправдание. Я старик. И дальше. Лика, если вы влюбились в кого-нибудь, а меня уже забыли, то, по крайней мере, не смейтесь надо мной. Игнатий Николаевич Потапенко, билетрист малороссийского происхождения, живой и расторопный, даровитый, весьма удачливый, хорошо зарабатывал, много писал. Одно время имя его совсем незаконно ставилось рядом с Чеховым. Люди моего поколения помнят «Сквозь туман юности» повесть его «Шестеро» из жизни сельского духовенства. Потапенко был сын священника. На действительной службе идейная вещь принесла ему почти славу. Он довольно приятно пел, был общителен, обладал привлекательностью. Мог писать в день по печатному листу, без помарки, чем вызывал удивление Чехова. Чехов зрелой полосы писал трудно и тщательно, иногда сжимал полстраницы в одну фразу. К Чехову Потапенко хорошо относился. Написал о нем воспоминания, очень сочувственные и правдивые. Судьбы же писания их оказались совсем различны. Иначе и не могло быть. Слишком разные данные, слишком разные отношения к своему дару. Познакомился Потапенко с Чеховым в Одессе в конце 80-х. Встреча была беглая. Чехову он показался очень скучным, неизвестно почему. Этим и объясняется, что в письме к Лике, июль 93-го года, Чехов говорит: «Ко мне приедет Потапенко, сама скука». Он и приехал. И оказалось, что вовсе не скучен, совсем нет. Потапенко произвел хорошее впечатление, очень мило поет. В декабре того же года он снова в Мелехове. Сейчас приехали Потапенко и Лика. Потапенко уже поет. На этот раз он оказался даже весьма весел и певуч. Лика аккомпанировала, а он под аккомпанемент этот запевал девичье сердце. Заговаривал, конечно, и жалкими словами. Действовала и горячая кровь южная, темперамент, прямолинейность. Те святки в Мелехове оказались для Лики роковыми. Потапенко ясно знал, чего хотел. Не дразнил, не острил и на месте не топтался. Да весьма возможно, что и сам влюбился. Он был влюбчив, а Лика привлекательна. В начале 94 года он уехал в Париж. Лика и подруга ее, Варя Эберле, той же весной тоже решили ехать в Париж учиться пению. Чехов в январе чувствовал себя в Мелехове неважно. Кашель его усилился. Вероятно, из-за нездоровья, чтобы перебить настроение, уехал он в начале марта в Ялту. Там поселился в гостинице «Россия», вел жизнь тихую и довольно скучную, хотя ялтинский март оказался совсем теплым, светлым, все в зелени. Белые коридоры России, мягкие красные ковры, по которым бесшумно проходит то официант, несущий на серебряном подносе кофе Антону Чехову, то дама с собачкой, то болезненного вида господин, приехавший лечиться. Из окна в сиреневом тумане видна гора, к ней подъем в беленьких дачках и домиках. В этой тишине, в номере гостиницы «Россия» с бархатной зеленой мебелью, написал он прелестный рассказик «Студент». В пятницу на Страстной студент Духовной Академии рассказывает бабам у костра, что происходило 2000 лет тому назад, в этот вечер в Иерусалиме, во дворе первосвященника, отречение Петра, петух, трищи, возглашающий слезы апостола. Позже сам говорил, что это любимая его вещь. В ней сказано и нечто самое его затаенное, драгоценное, чего не найдешь в письмах, а в них иной раз противоположное, но это на словах, для разума. Когда простые бабы, слушая рассказ о Спасителе и апостоле Петре, заплакали, то с ними плакало и сердце самого Чехова. Этой весной 1894 года ему открылось явно, что правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле. Христова правда составляла главное. Это мало подходило к духу времени. Студент был напечатан 16 апреля 1894 года в «Русских ведомостях», либеральной газете нашего детства. По ней мы учились читать. Вероятно, с недоумением читали этот рассказ интеллигенты с бородками-клинушком, честные курсистки и благородные статистки в земствах матушки России. А сам автор не совсем покойно себя чувствовал. Отъезд Лики вряд ли ему нравился. Может быть, еще меньше нравилось, что совпадал он с отъездом Потапенки. Правда, Потапенко уехал будто бы в Италию. Но Чехов знал его уже достаточно. С этой именно стороны. В конце марта на Страстной пишет он из Ялты Суворину: «Будь у меня 1000 или 1500, я бы в Париж поехал. И это было бы хорошо, по многим причинам». Суворин не знал, по каким именно. Мы знаем несколько больше и можем догадываться. Лика была в это время еще в Берлине. Остановилась там по дороге в Париж. 15 марта помечено ее письмо Чехову в Ялту. Оно отражает нервность ее и жажду жизни. Хочется поскорее добраться до места. И хочется также и Берлин посмотреть. Ведь я скоро умру и ничего не увижу. Он так ответил: «Милая Лика, спасибо вам за письмо. Хотя вы и пугаете в письме, что скоро умрете, хотя и дразните, что отвергнуты мной, но все-таки спасибо. Я отлично знаю, что вы не умрете и что никто вас не отвергал». Дальше идут, разумеется, шуточки. «Мой идеал — быть праздным и любить полную девушку». Но общий тон ласковый, хотя и сдержанно. Может быть, и с оттенком грусти. Как и веселиться при этом, когда мучают перебои сердца, и надо писать, писать? Он устал. «Милая Лика, когда из вас выйдет большая певица...» Начало фразы будто Треплев обращается к Чайке, а дальше во всегдашнем роде. «И вам дадут хорошее жалование, то подайте мне милостыню, жените меня на себе и кормите меня на свой счет, чтобы я мог ничего не делать». В апреле он возвратился в Мелехово и просидел там лето. Только в августе отправился в путешествие по Волге вместе с Потапенко, возвратившимся из Парижа. Путешествие вышло странное. До Царицына, как думали, не доехали. В Нижнем на Чехова напала тоска. Было жарко, сухой ветер, ярмарка гремела. Появился Сергеенко, друг Толстого, нагонявший на Чехова всегда уныние. Я взял свой чемодан и позорно бежал на вокзал. За мной Потапенко. Решили отправиться к Линтваревым, на Псел, в Луку. Там гостили некоторое время. Вообще же Чехов всю эту осень как-то метался. А Лики не знал ничего. А, по-видимому, Потапенко, разъезжавший теперь с ним, именно перед отъездом из Парижа Лику и бросил, после краткой с ней связи. Этого Чехову, конечно, не рассказал. От Линтваревых Чехов вернулся опять в Мелехово, но ненадолго. В Таганроге тяжко болел дядя его, тот, заросший бородой, простодушный Митрофан Егорыч, который на семейной группе изображен во всем своем таганрогском великолепии, с торжественной манишкой, выпирающей на груди колесом, во всем благодушии старой России. Антон Павлович с ранних лет любил его, письма к нему полны почтительности, в них есть трогательный оттенок. Тут он даже шутить не позволяет себе. Любил и сына его, своего двоюродного брата Георгия. Странным образом письма к Георгию даже ласковей и, во всяком случае, интереснее писем к сестре Марье Павловне, поражающих сухостью. Когда Митрофан Егорыч в Таганроге заболел, Антон Павлович не мог уже сидеть дома, отправился лечить его, вернее, проститься с тем, кто в его детстве рядом с суровостью Павла Егорыча являл облик доброты и утешения. А в живых его застал, но ненадолго. Из Таганрога поехал в Феодосию к всегдашнему своему Суворину. Там выяснилось, что денежные его дела гораздо лучше, чем он думал. Книги продавались хорошо. Это давало большую свободу. Он съездил на Новый Афон, потом морем отправился в Ялту. В это время скончался Митрофан Егорыч. С парохода пишет Антон Павлович Георгию. «Милый Жорж, не стану утешать тебя, потому что мне самому тяжело. Я любил покойного дядю всей душой и уважал его. Сам он находится в некотором смятении и не знает, что с собой делать. Плывет в Ялту, а может быть... окажется за границей». Так и вышло, а пока что попал в Одессу. Но за границу, вероятно, влекло и нечто другое. Здоровье его не важно. Однако, если лечиться и укрепляться, надо подолгу жить в одном месте, на спокойном курорте. А у него здесь сплошное бродяжничество. 18 сентября он уже в Вене, собирается в аббацию. «Вы упорно не отвечаете мне на письма, милая Элика, но я все-таки надоедаю вам и навязываюсь со своими письмами. Потапенко говорил мне как-то, что вы и Варя Эберле будете в Швейцарии. Если это верно, то пусть напишет, он повидался бы с ней, разумеется, с восторгом. Умоляю вас, не пишите никому в России, что я за границей. Я уехал тайно, как вор, и Маша думает, что я в Феодосии». Очень странное письмо, в нем есть нечто нервно-горестное. Его последние строки: «Я не совсем здоров, у меня почти непрерывный кашель. Очевидно, я и здоровье прозевал, так же, как вас». В аббации он пробыл недолго, попал вновь в Италию, побывал в Венеции и Милане и проехал на французскую ривьеру, в Ниццу. Недоразумение с письмами Элики разрешилось в Ницце. Она письма писала, но они путешествовали за ним следом и нагнали только здесь. Тон их печальный и подавленный. Она одинока и ей тяжко. Сообщает швейцарский свой адрес. Если бы он приехал, была бы счастлива, но, предупреждаю, ничему не удивляться. Была ли уже заметна ее беременность, или она говорила вообще? «Ваша карточка из Таганрога повеяла на меня холодом. Чехов мог иногда писать очень сухо, именно тем, кого любил. А видно уж мне суждено так, что все люди, которых я люблю, в конце концов мною пренебрегают. Почему-то все-таки мне хочется сегодня поговорить с вами. Я очень, очень несчастна, не смейтесь. От прежней Лики не осталось и следа. И, как я думаю, все-таки не могу не сказать, что виной всему вы». В переводе на русский язык выходит: «Если бы вы были решительны, если бы уехали мы тогда вместе на Кавказ и соединили наши жизни, то не было бы этого случайного Потапенки, короткой, тяжкой истории наполовину на зло вам». И так далее. В письме от 3 октября повторяет: «Пусть ничему не удивляется. Если не боитесь разочароваться в прежней Лике, то приезжайте. От нее не осталось и помину». Да, какие-нибудь 6 месяцев перевернули всю жизнь. Впрочем, я не думаю, чтобы вы бросили в меня камень. Мне кажется, что вы всегда были равнодушны к людям и их недостаткам и слабостям. Это задело Чехова. О моем равнодушии к людям вы могли бы не писать. Очень молодая и уже много пережившая Лика в чем-то, однако, была права, только не так выразилась. Вернее бы сказать, о снисходительности. Чехов никак не становился в позу праведника. Фарисейское ему глубоко чуждо. Сам он был человек грешный, как и все, и сознавал это, и это давало тон его отношению к другим. У него в письмах есть замечательная строчка о страдании от греха. Ее мог написать только тот, кто на себе испытал, что такое грех, и как слаб пред ним человек. Но никогда грешника он не карал. Это Лика тоже чувствовала. Равнодушие к людям, странно говорить так о человеке, ездившем на Сахалин, губившим там здоровье, губившим его в борьбе с голодом, холерой и себя же в Мелехове. Но в следующем письме Алика возвращается к этому в несколько ином повороте. «Я хочу видеть только вас, потому что вы снисходительны и равнодушны к людям, а потому не осудите, как другие. Они все-таки не встретились. Он мог бы из Австрии проехать в Ниццу через Швейцарию. Но теперь его связывал Суворин. Тащить его в Швейцарию было неудобно. Родным он в конце концов сознался, что находится за границей. Пишет Маша из Ниццы 2 октября. Рассчитывал повидаться в Париже с Ликой, но оказывается, что она в Швейцарии. Туда же мне не рука. Да и надоело уже ездить. Если бы Лика видела эту строчку, опять сказала бы о равнодушии. Конечно, кому очень хочется видеть, тот поедет. Но возможно, что ему даже тяжело было теперь встретить ее. Он уже все знал. Все было и кончено. В декабре 1894 года Лика была уже в Париже снова. Чехов в своем Мелехове. Писателем никогда не переставал быть. Это всегда на первом месте. Несмотря на все бродяжничества этой осени, на некоторую и смятенность он успел написать 3 года, большую повесть. В ее ровном, спокойном течении как бы отражена некая река времен. А люди, их чувства, судьбы сплетаются и проходят по неведомым, но печальным законам. Вот любил Лаптев, сын богатого московского купца, барышню Юлию Сергеевну. Добивался ее, женился, наконец. Она к нему равнодушна. Его мучит, что, быть может, она вышла за него из-за денег. Но идет время, и как облака принимают то те, то другие формы, переходят одни в другие, расплываются, новые возникают неизвестно зачем, так в жизненном движении неплохих и неярких людей все понемногу меняется. Проходит 3 года, Лаптев остывает к Юлии, она привязывается к нему, просто она теперь его любит. А ему казалось, что он женат на ней уже 10 лет. Поживем — увидим. Был ли в повести этой, написанной в форме хроники, а внешне недраматичной, отголосок тогдашних его чувств? Если да, то весьма отдаленный. Все же возможно, что переливы чувств и его, и Лики, перемена всего положения, как в калейдоскопе игра фантастически разноцветных кусочков, отразились в 3 годах, произведение будто и не выигрышным, но написанным с той простотой, уверенностью зрелого художника, что и ставит эту вещь в первый ряд чеховских писаний. В декабре 1894 года, как раз когда читал в Мелехове корректуру этой повести, получил от Лики из Парижа очень грустное письмо. Маша в Москву сообщает о нем холодновато. Пишет, что учится петь, учится массажу и английскому языку. Пишет, что ей хотелось бы посидеть на моем диване хоть несколько минут. Все это у Лики сказано иначе. Вот уже скоро 2 месяца, как я в Париже, а от вас ни слуху. Неужели и вы тоже отвернулись от меня? Скучно, грустно, скверно. Париж еще больше располагает ко всему этому. Сыро, холодно, чуждо. Без вас я совсем чувствую себя забытой и отвергнутой. Кажется, отдала бы полжизни за то, чтобы очутиться в Мелехове, посидеть на вашем диване, поговорить с вами 10 минут, поужинать. Хочется, чтобы и года этого не было, чтобы все осталось по-старому. Перемены, конечно, огромные. Свинья Потапенко бросил ее в ожидании младенца. Где и когда появился младенец, нет известий. Во всяком случае, скоро умер. В России Люка вернулась одна. Собственно, здесь и кончается все. Знакомство с Чеховым и его семьей не прервалось. Шутливые записочки сохранились, но это лишь внешность. И если бы не литература, то в жизни Чехова место Лики оказалось бы скромным. Однако вся эта история в душе и художестве Чехова как бы продолжалась, родила «Чайку» и весь чеховский театр. События и для самого Чехова, и для российской литературы немалые. «Чайка» есть миф, корни которого в Лике, Чехове, Мелехове. Все не то, и все выросло отсюда, кровно связано. 95-й год проходил для Чехова тихо. Много он сидел в Мелехове, много писал. Летом пришлось, однако, странно съездить в имение Турчининовой, где-то в районе Балагова, Рыбинско-Балаговская железная дорога. Причина — Левитан, давний приятель времен Бабкина, с которым чуть было он не разошелся одно время, но все-таки не разошелся. А в июле неожиданно пришла телеграмма со станции Троица. А Левитан, еще в Бабкине тосковавший иногда смертельно, таким же остался и теперь. В имении Турчининовой покушался на самоубийство, ранил себя. Чехов, равнодушный, по мнению Лики, полетел за ним ухаживать. В этом имении на берегу озера прожил в сырой и болотистой местности несколько дней, как в юности своей выхаживая Левитана. Левитан оправился, Чехов уехал. В письмах об этом говорится глухо. Не очень-то он хотел распространяться о деле слишком для Левитана интимном. В общем же, 95-й год оказался для Чехова годом литературы и плодородным. Он написал замечательное «Убийство», среднюю, но весьма живую и остроумную «Ариадну», «Дом с мезонином», отзвук давней его собственной истории. «У меня когда-то была невеста. Мою невесту звали так. Миссюсь. Я ее очень любил. Об этом я пишу». «Дом с мезонином» трогателен, поэтичен, но, конечно, все писание Чехова в этом году заслонено чайкой. «Убийство» — вполне совершенная вещь, и не о любви. Три остальных движутся любовью. «Чайка» менее совершенна, чем «Убийство», но более важна. Она роковая. Она еще более часть души Чехова, да и грань его художнического развития. В «Чайке» есть и поэзия, и судьба. Он писал ее осенью в Мелехове. «Пишу не без удовольствия. Надо считать, зная Чехова, что просто с увлечением. Но прямо этого никогда он не скажет. Мало действия и 5 пудов любви. Любовь, движущие солнце и другие звезды. Это в мировом космическом плане. Ну вот и микрокосм, скромное творение Антона Чехова, явившееся осенью 1895 года. Оно тоже все движется любовью. Во всех сплетениях его, жизненных положениях главное – любовь. Даже и место действия у Колдовского озера, где вокруг в усадьбах всегда любили, все были влюблены. А летом, ухаживая за Левитаном, как раз сам он провел неделю на озере, надышался воздухом озерным, насмотрелся достаточно чаек. Любовь и в этом просторном доме Сорина, а в письме из имения Турчининовой, располагаюсь в двухэтажном доме, вновь срубленном из старого леса на берегу озера. Дела, слова, восторги и тоска любви. Чтобы так напитать все эросом, надо сильно быть ему извленным. Как всегда, мы и здесь слишком мало знаем о сердце Чехова. Так он все прятал. Но благодаря «Чайке» можно думать, что внутреннее давление было гораздо больше, чем чувствуется это в письмах к Лике. Потому и надо считать «Чайку» роковой. Это не просто пьеса для театра и не только часть сердечной судьбы, но и новый поворот судьбы литературной, театральной. «Чайку» перечитываешь с волнением. Кто Чехова любит, того втягивает этот круговорот влюбленных, восторженных, страждущих и погибающих. Все вертится вокруг только что происшедшей и пережитой истории Лики, вознесенной и как бы преображенной. Как переживала пьеса сама Лика? Может быть, ей было нерадостно вновь видеть все, хоть и в измененном виде, но высокий тон изображения она должна была чувствовать. Нина Заречная не похожа на нее по характеру. Рождена она все-таки Ликой. Эту Лику, думского писца в жизни, вывела она за руку в русскую литературу. Брошенная Тригориным, потеряв ребенка, странствующей актрисой, является Нина к своей ранней любви, незадачливому писателю Треплеву. Чехов дает ей такую фразу, обращено к Треплеву. «Умей нести свой крест и веруй. Я верую, и мне не так больно. И когда я думаю о своем призвании, то не боюсь жизни». Лика должна была гордиться этими словами. Неудачники и погибающие изображены в «Чайке» с сочувствием. Это вполне Чехов. Превосходно вышла актриса Аркадина. Превосходные писатели. Кажется, единственный случай в литературе нашей. И утомленный, рыхлый профессионал, хорошо зарабатывающий, удящий рыбу, и непризнанный молодой, замученный жизнью, отвергнутый, написаны так по-новому и своеобразно, что просто удивительно. Есть еще особенность «Чайки». Связано это с эпохой. 90-е годы в России не то что 80-е. Не такая уж провинция. Занавес, отделявший от Европы, кое-где прорван. В самой же Европе как раз появилось в литературе течение более духовного свойства. Ибсен, Метерлинк, французские символисты. Просочилось это и к нам. Не как простое заимствование, а как некая новая полоса культуры. Ничего зря не делается. Должны были появиться и появились и у нас писатели особого склада. Мережковский, Эгипиус, Бальмонт, Брюсов, заря русского символизма. Чехову Ибсен, наверное, не был близок. Одной из лучших пьес его, маленького Эйольфа, он называл «Июль-младший». Читал ли даже как следует Ибсена, сомневаюсь. На сцене в театре Суворина мог видеть. Но Метерлинк чем-то ему понравился. Суворину он даже советовал ставить его произведение. В «Чайке» в первом же действии перед озером при луне Нина так начинает пьесу Треплева. «Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, утки, пауки». Все вымерло, одна луна печально светит, мировая душа декламирует, и дьявол должен явиться. Сразу чувствуешь некий особенный оттенок. В прежних писаниях Чехова его не было. И Треплев — новый человек в литературе. Реализм бытописания ему неинтересный. Не туда клонится его душа. Это Тригорин записывает каждую удачную фразу, образ. Треплеву ближе Ибсен, Метерлинк, чем Тригорин со своей записной книжкой. Плыло облако, похожее на рояль. Чехов же между ними посредник. Но самое сердце пьесы «Чайка», убитая от нечего делать досужим охотником, это уже не Треплев, а Чехов. И не Чехов Иванова, пусть будет и Июль-младший, все-таки «Дикую утку» написал Ибсен. На Чехова повеяло Скандинавией, что-то он взял оттуда. Можно считать, что именно эта подстреленная символически «Чайка» наиболее уязвима сейчас в пьесе, наиболее устарела, как и сам символизм. Все же в ней есть и прелесть. На всю комедию бросает она особый, незабываемый отсвет, как и удавшийся неудачник Треплев. С Иванова ничего не начинается. С «Чайки» начинается театр Чехова. Его можно любить или не любить, но он просто в литературе русской есть. Все складывалось, конечно, по-особенному вокруг этой пьесы. Не напрасно была история с Ликой, не напрасно все три действующие лица что-то пережили. Из этого родилась «Чайка», открывшая в России эпоху, и сама она, пьеса, как живое существо, тоже должна была перенести драму, прежде чем воскреснуть. Весь почти 96-й год шли с ней предварительные маневры. Ее переписывали на Ремингтоне, по тем временам целые предприятия. Посылалась она на суд Суворину. Был момент, когда Чехов заколебался. «Пьеса моя провалилась без представления. Если в самом деле похоже, что в ней изображен Потапенко, то, конечно, ставить и печатать нельзя. Но это только минутные». Пьеса пошла по мытарствам. Первая драматическая цензура. Цензору Кондратьеву не понравилось, что брат и сын равнодушно относятся к любовной связи актрисы с билетристом. И Чехов выбросил фразу «открыто живет с этим билетристом», а на пятой странице «может любить только молодых». В конце концов, цензор не противоборствовал. Пьесу взяли в Александринский театр в Петербурге. Сохранилась повестка для актеров на генеральную репетицию – 16 октября 1896 года. Премьера 17-го. Репетиции шли плохо. Чехов не советовал Марии Павловне приезжать на спектакль, но она не вытерпела и приехала вместе с Ликой. А вместе с ней и остановилась в гостинице «Англитер». С Ликой вместе отправилась и в театр. Надо же было придумать, ставить «Чайку» в бенефис комической старухи Левкеевой с гостинодворской публикой, режиссер Евтихий Карпов. Треплева играет гладкий и вылощенный Аполлонский. Ничего и не вышло, да и не могло выйти. С самого же начала, с пьесы Треплева «Перед озером», несмотря на Комиссаржевскую, Нина, начался разгром. Страшная вещь, когда в серьезных местах публика начинает смеяться. Тут она сразу рассердилась. После первого акта свист, шум, жиденькие аплодисменты. Далее шло не лучше. Марья Павловна все же досидела до конца и уехала к себе с Ликой в Англитер. Было условлено, что Антон Павлович приедет к ним туда, но он не приехал. В 2 часа ночи Марья Павловна бросилась к Сувориным, где он остановился. Оказалось, он долго бродил по Петербургу, потом вернулся, лег и никого не пожелал видеть, даже сестру. На другой день уехал с товаропассажирским поездом Мелехова. Суворину написал записку. «Вчерашнего вечера я никогда не забуду. Но все же спал я хорошо и уезжаю в весьма сносном настроении». Марья Павловна так. «Вчерашнее происшествие не поразило и не очень огорчило меня. Этому верить, конечно, нельзя. Театральные поражения вообще слишком горьки. Здесь толпа была слишком груба. Чехов, как истинный писатель, слишком кровно был связан со своим детищем, чтобы оставаться равнодушным. Марья Павловна, как брата, знавшая и любившая, полагает, что удар был жестокий. Отозвался и на здоровье. Через 3 месяца у него открылось легочное кровотечение. Антон Павлович попал в клинику Остроумова, где и был впервые поставлен диагноз, изменивший всю нашу жизнь». Лика довольно долго еще стремилась к сцене. В конце 90-х годов вновь была за границей. Частная опера Мамонтова направила ее туда вновь учиться, готовиться к сцене. Из этого ничего не вышло. Не удалась и драма. Лика одно время входила в труппу художественного театра. В 1902 году театр она бросила, вышла замуж за Санина, тогда режиссера художественного театра, но и он разошелся с театром, Санины уехали за границу. Теперь жизнь Лики не имела уже к Чехову никакого отношения, прошла главным образом за границей. 1937 году мне пришлось однажды навестить знакомую в больнице на Рю Дидо. Она лежала в маленькой застекленной комнатке, отделенной от общей палаты. На другой стороне палаты, недалеко от нас, была другая такая же отдельная комнатка и тоже стеклянная. Там лежала на постели какая-то женщина. «Знаете, кто это?» — спросила моя знакомая. «Нет». «Это чеховская Чайка, теперешняя жена режиссера Санина. Я с ней познакомилась тут. Она серьезно больна». В том же 1937 году Лидия Стахиевна и скончалась.